Естественно, раз уж на то пошло, это как вдруг просто должно было случиться. «Не губи меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!» Вот оно, началось. От неожиданности, что с ним такое вообще когда-нибудь могло произойти, пальцы Иванушки разжались, и лук с глухим стуком упал на траву. А стрела с глухим стуком пригвоздила заднюю лапу зайца к земле. «У-у-у!» – взвыл заяц. «Ну я же просил!» «Извините!» – только и смог выдавить из себя потрясенный Иван. «Так помоги же, чего стоишь, больно ведь!» – потребовал косой, тихонько поскуливая. «Я сейчас, сейчас!» И царевич кинулся к несчастному животному. Из приключений лукоморских витязей он знал все о первой помощи при стреленных и колотых ранах. Елисей со товарищи и их враги делали это через каждые 10 строчек. Посему оказал ее зайцу энергично, эффективно и почти профессионально. Через некоторое время заяц очухался и, дико скосив на царевича безумные глаза, не говоря ни слова, отчаянно вывернулся из его объятий. Но раненая лапка подломилась, неблагодарный длинноухий жалко пискнул и завалился на бок. Иван осмелился предложить. «Может, вас до норки донести?» Зайца это почему-то рассердило. Он презрительно фыркнул, дернул ухом, но потом смилостивился. «Ладно, неси уж, что с тобой делать?» «Ой, извините, я не хотел в вас попасть!» Виновато оправдывался царевич, неловко заворачивая косого в свой кафтан. «Я вообще ни в кого не хотел попадать. Просто я растерялся, когда вы заговорили. Я не знал, что...» «Ты еще скажи, что никогда оборотней не видел!» Раздраженно проворчал заяц. «А при чем здесь?» И тут до Ивана дошло. «Так вы оборотень? Но я читал, что оборотень – это человек, который во время полнолуния превращается в волка или медведя». «Это было бестактно», – сухо заметил длинноухий. «Извините». Иванушка почувствовал, что если он покраснеет еще больше, то его лицо в темноте начнет светиться. «Ничего, направо». «Ага, понял». И, пытаясь загладить свою нечаянную бестактность, спросил. «А вы к знахарям обращаться пробовали? Или к колдунам?» Иван считал себя человеком просвещенным, поэтому про врачей он даже не упомянул. «А ты как думаешь?» – пробормотал заяц. «Под ноги смотри, сейчас ручей будет». «Конечно, обращались. С самого рождения ведь такой позор!» Он обреченно вздохнул. «Все в голос говорят, что дурной глаз на меня был положен. Порча третьей степени, ничего поделать нельзя. А недавно жена даже привлекла откуда-то какого-то лекаришку». «Ну и?» «Шарлатан, говорил же я ей. Истыкал всего меня иголками. Крови выкачал больше, чем сосед Викула». «Викула?» «Граф Викула, вампир. Ну о чем это я? Ах да. А потом 3 часа нес какую-то чушь про то, что в моем роду был какой-то Гена, который кому-то изменил, и из-за этого налево через полянку, потом все прямо. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Ивану показалось, что он услышал в голосе оборотня слабую тень надежды. Ему было жаль разочаровывать своего нового знакомого, чья ситуация так была похожа на его собственную. «Нет, ни о чем. Действительно, абракадабра какая-то. Но вы знаете, у одного моего друга сестра ведьма». «Хорошая?» «Вообще-то я не уверен, может ли ведьма быть хорошей по определению. Ведь это слово даже стало нарицательным в лукоморском языке и обозначает...» «Бестолковый! Я спрашиваю, хорошо ли она владеет своим ремеслом?» На бестолкового царевич обиделся. «Если через час меня не будет в лагере, через 1,5 часа она найдет меня, где бы я ни был. И тогда вы лично сможете убедиться, насколько она хороша». Тщательно выговорил он и многозначительно замолчал. «Так она путешествует с тобой?» «Со мной и со своим братом». Последовавшее молчание своей многозначительностью с легкостью могло посрамить знаменитые лукоморские елы-палы. «Ты не волнуйся, я прикажу своей жене проводить тебя назад немедленно, как только мы доберемся до дома». Пострадавший почувствовал, что перегнул палку, и она вот-вот может распрямиться со всеми вытекающими последствиями. «И, между прочим, если ты думаешь, что когда я говорил, что пригожусь тебе, я преувеличивал, то это совсем не так. Если хочешь знать, сейчас налево. Если бы не я, то тебя бы съели еще полчаса назад. Сегодня ведь полнолуние, а в нашей деревне 50 дворов, и все жители – родственники. Чужих просто не осталось. Понимаешь? Если бы не вы...» Настал черед Иванушки ворчать. «Я бы уже полчаса как сидел бы у костра с моими друзьями и...» Желудок впал в состояние комы. «Ел жаркое». «Жена тебя обязательно угостит ужином». Тут же услужливо предложил косу. За ужин царевич сейчас был готов простить все, кроме критики приключений лукоморских витязей. И простил.